Кинокута. Кто бы ни прокладывал воздушный маршрут на подлете к новому аэропорту Султана, он явно в сговоре с Кинокутской торговой палатой. Если вам, как Рэнди Уотерхаузу, посчастливится сидеть у иллюминатора левого борта, вид из самолета будет похож на рекламный буклет. Густо-зеленые склоны Кинокуты встают из почти неподвижной синевы и тут же взмывают ввысь. Горные вершины присыпаны снегом, хотя остров всего в 7 градусах от экватора. Сразу понятно, что имел в виду Ави, когда говорил о мусульманском населении по краям и анимистах в центре. Что-то похожее на современный город можно построить только в равнинной части, которая охватывает остров непрерывной, почти плоской полосой, бежевой оправой исполинского изумруда. Она шире всего на северо-восточном краю острова, где широкая пойма главной реки переходит в алювиальную дельту, на милю-две вдающуюся в море Сулу. Рэнди перестает считать нефтяные вышки за 10 минут до того, как в иллюминаторе показывается город Кинокута. Сверху они похожи на горящие надолбы, сброшенные в прибойную полосу, чтобы остановить морскую пехоту. Самолет снижается, теперь это скорее фабрики на сваях, увенчанные трубами, в которых сжигают попутный газ. Возникает жутковатое чувство, что пилот летит между огненными столбами, способными зажарить Боинг 777, как голубя на лету. Город Кинокута куда более современный, чем все, что можно увидеть в Америке. Рэнди пытался о нем читать, но нашел совсем мало. Пару заметок в энциклопедии, несколько мимолетных упоминаний в связи со Второй мировой войной, злые, хотя в целом хвалебные статьи в «Экономисте». Пустив в ход изрядно подзабытые навыки межбиблиотечного абонемента, он раскопал в библиотеке Конгресса единственную книгу, полностью посвященную Кинокуте, и заказал ксерокопию. Это воспоминания очевидца, которых столько появилось после войны, ни разу не переизданы. Читать пока было некогда, и 5-сантиметровая стопка страниц с мертвым грузом лежит в сумке. Ни одна из виденных им карт не дает представления о современном городе Кинокута. Все, что было тут во время войны, снесли. Реку направили в новое русло, гору под названием Пик Элиза срыли, а обломки сгребли бульдозерами в океан, так что получилось несколько квадратных миль суши, большую часть которых занял аэропорт. Взрывы были такими громкими, что вызвали протест со стороны правительств Филиппин и Малайзии в сотнях миль от Кинокуты. Гринпис возмущался, что Султан пугает китов в центральной части Тихого океана. Рэнди ожидал увидеть на месте Кинокуты дымящуюся воронку. Но ничего подобного. Остатки Пика Элиза аккуратно замостили и по приказу Султана воздвигли на нем техноград. У тамошних стеклянных небоскребов, как и у остальных в городе, островерхие крыши. Такими были традиционные здания, которые давно снесены и пошли на строительство насыпи. Единственное архитектурное сооружение, которому на вид больше 10 лет, — дворец султана, но он по-настоящему древний. В окружении голубых стеклянных небоскребов он смотрится вмерзший в лед красновато-бежевой мошкой. Как только Рэнди видит дворец, все встает на свои места. Он наклоняется и с риском схлопотать замечание от стюардессы вытаскивает из-под кресла впереди ксерокопию. На первой странице — карта Кинокуты 1945 года. Дворец султана точно посередине. Рэнди начинает крутить карту, как запаниковавший водитель баранку автомобиля. Вот река. Вот Пик Элиза, где у японцев были локаторы и подразделения радиоразведки. Вот бывшее взлетное поле японских вспомогательных воздушных сил флота. До последнего времени здесь располагался Кинокутский аэродром. Теперь это стайка желтых кранов над синей туманностью железных конструкций, освещенные изнутри белыми созвездиями сварки. И вдруг что-то совсем из другого мира. Клочок изумрудной зелени, длиной в пару городских кварталов, обнесенный каменной стеной. У одного края тихий прудик. Самолет летит так низко, что Рэнди может сосчитать кувшинки. крохотный синтаистский храм, черного камня, бамбуковый чайный домик. Рэнди прижимается носом к стеклу и поворачивает голову, пока изумрудный пятачок не скрывается за высотным домом прямо под крылом самолета. На микросекунду он видит, как в открытом окне кухни стройная женщина заносит топорик над кокосовым орехом. Садику место на 1000 миль севернее, в Японии. Когда до Рэнди доходит, что это такое, у него по спине бежит холодок. Он сел в самолет 2 часа назад в международном аэропорту Ниной-Акино. Рейс задержали, у него было достаточно времени, чтобы рассмотреть попутчиков. 3 белых, включая самого Рэнди, и 20 малайцев из Кинакута или с Филиппин. Все остальные пассажиры — японцы. Некоторые, судя по виду, бизнесмены, но большинство — организованная тургруппа, которая прошла в посадочный зал ровно за 45 минут до назначенного времени отлета и выстроилась позади девушки с табличкой в руке. Пенсионеры. Их цель — не техноград и не какой-то определенный островерхий небоскреб в деловой части города. Они направляются в японский садик за стеной, разбитый над братской могилой в том месте, где 23 августа 1945 года приняли смерть 3500 японских солдат.